Глава 54. Он сидел в дальнем кресле третьей ложи, справа от сцены, специально выбрав такое место, куда не падал свет рампы. Ему не хотелось, чтобы она увидела его раньше времени. Кровать, где она лежала, была установлена в глубине сцены. Подушка, которой ее должны были душить, упала на пол. Он подметил, как у нее дрогнули веки, что было, конечно, непрофессионально. Белокурые волосы, рассыпанные по плечам, сияли тем чудесным серебристым отливом, который он так хорошо запомнил. Но не потому, что испытывал к ней какие-то нежные чувства. Положив ладонь на левое бедро, он начал растирать поврежденную мышцу, как будто это могло восстановить ее и вернуть навсегда утраченную способность с легкостью прыгать в дуэльных сценах или убедительно играть роли героев-любовников. «Сказать о человеке, любившем неразумно, но безмерно». Уильям Шекспир, «Отелло». Здесь и далее перевод Лозинского. От жары на сцене черный грим Трампа растекался отчетливыми полосками, и его лицо уже напоминало шкуру зебры. Хотя он произносил свои реплики чересчур напыщенно, зрителю в третьей ложе его игра показалась довольно похвальной. Более того, для провинциального театра и сама постановка была бы вполне сносной. Если бы не главная героиня. Для Дездемона этот вечер был, безусловно, провалом. Мужчина в ложе вдруг поймал себя на мысли, что трамповский «Отелло» вполне можно было бы вставить в трехнедельное окно в расписании нового Никербокера, которое пока оставалось свободным. Только вот ведущую актрису придется заменить, потому что миссис Паркер больше не сможет выступать. Никогда. Он сунул руку в левый карман и нащупал то, что нью-йоркские бандиты называли «колечками портовых бродяг», скрепленные между собой и согнутые под размер пальцев гвозди для лошадиных подков. «Я этого обрезанного пса, схватив за горло, заколол. Вот так». Трамп заколол себя бутафорским кинжалом, пошатнулся, потом еще раз взмахнул рукой, изображая смертельную боль. Мистер Трублат, игравший Лодовика, поспешно крикнул, чтобы спасти сцену. «Кровавая развязка!» Пьеса подходила к концу, осталось всего 4 реплики, а потом начнется главная драма этого вечера. «Я убивал слаб за ним, и мой пу...» прокричал Трамп и упал на Уиллу с неожиданным напором, больно придавив ей ребра, пережав дыхание и почти заставив ее открыть глаза. Она пошевелилась под его потным телом и прошипела, не разжимая губ. «Сэм, твое колено! Убив себя, кустам твоим прильнуть!» Он приподнялся и снова рухнул на кровать. Сэм всегда любил умирать на сцене как можно дольше. Уилла слышала, как Лодовика обращался к спартанскому псу Яга и грозил ему смертными муками за его подлый заговор. Наконец прозвучали заключительные слова пьесы. «Так с тяжким сердцем я плыву назад, о тяжком деле известить сенат». Казалось, занавес никогда не опустится. С трудом поднимаясь на ноги, Сэм нечаянно вдавил колено Уилли в живот. Черный грим стекал с его подбородка. «Ты что, заболела, моя дорогая?» – спросил он. «Почему так плохо играла?» Не дожидаясь ее ответа, он отпрыгнул в сторону и громко зашептал. «Все на поклон! На поклон!» Уилла кланялась вместе со всеми, снова оглядывая зал, заполненный едва ли на треть. «Очень плохо. Даже для января». Занавес опустился. Сэм с надеждой смотрел на рабочего сцены, ожидая второго выхода. Но аплодисменты уже затихли. Актеры пошли за кулисы, почти не разговаривая друг с другом. Все понимали, что это провал. Уилла лишь кивнула Сэму, признавая свою вину, и присоединилась к остальным. Она чувствовала раздражение с первой минуты, как вошла в театр. У нее всегда портилось настроение в те редкие дни, когда ее беспокоило какое-нибудь недомогание. На этот раз она уже 3 дня мучилась от боли в животе. Весь вечер ее бил озноб, а глухая боль внутри все не унималась, отчего она никак не могла сосредоточиться на роли и играла из рук вон плохо. Вытирая лицо рукавом расшитой туники, ее догнал Сэм. «Уилла, дорогая моя девочка, мы просто обязаны вдохнуть больше жизни завтра». Перебила она его, морщась от боли. «Обещаю, Сэм, я знаю, что играла паршиво. Прости, я хочу прямо сейчас вернуться в отель. Все еще плохо себя чувствую. Спокойной ночи». Высокий плотный человек с крупным пористым носом вышел из ложи, поднимая котиковый воротник пальто, чтобы скрыть лицо, Хотя никого из этих шумных, грубых провинциалов в зале он все равно не знал. Как не знал и никого в труппе, кроме той особы, ради которой сюда и приехал. Он неторопливо спустился по лестнице и немного задержался в освещенном газовыми лампами фойе. На стенах висели фотографии артистов. Он смотрелся в ту, которая указывалась как миссис Паркер. Это имя он сначала услышал в Нью-Йорке, а потом увидел лицо на помятой афише театра Трампа, которую по его просьбе привез один знакомый, большой любитель путешествовать. Ему пришлось проделать долгий путь на поезде, чтобы убедиться. Но теперь его усилия были вознаграждены. Он выскользнул из театра, повернул за угол и перешел улицу, сильно хромая на искалеченную ногу. В тени напротив служебного входа он остановился и стал ждать. От реки поднимался туман, рассеивая свет уличных фонарей. Где-то ревел туманный горн. Чувствуя холод, он натянул замшевые перчатки, потом достал из внутреннего кармана пальто плоскую фляжку и хлебнул немного бренди. Свет фонаря отразился от плоской металлической поверхности, выхватив крупные выгравированные буквы КВ – Клавдий Вуд. На ходу набрасывая капюшон накидки, Уилла торопливо вышла на Олив-стрит. Она чувствовала себя грязной и разбитой. Хотелось поскорее принять ванну и лечь в постель. Спрятав ладони в меховую муфту, она повернула налево, и ее каблучки громко застучали по дощатому тротуару. Обычно она ждала, чтобы ее проводил кто-нибудь из актеров, но в этот вечер ждать не было желания. Мало того, что спектакль в самом деле прошел ужасно, так еще и рождественская погода не радовала. Конечно, она присоединилась к общему празднику, устроенному труппой прямо на сцене по случаю июля. Праздник середины зимы. С пением рождественских кэролов и раздачей подарков. Но улыбаясь и поддерживая милую беседу, она все время играла. Играла каждую минуту. Президент Эндрю Джексон тоже сделал подарок на Рождество, подписав указ о безоговорочной амнистии для всех конфедератов, до сих пор не получивших помилования. Это было очень важное событие, возможно, второе по значимости после капитуляции, но для Уиллы оно не имело значения. В ее окружении не осталось людей, которых могла коснуться будущая амнистия. И более того, эта новость вызывала у нее только горькую печаль, потому что напоминала о Чарльзе. У первого угла она остановилась, внезапно почувствовав, что кто-то идет следом. Она повернулась и внимательно осмотрела темную улицу. Никого. За квартал от нее послышались мужские и женские голоса актеров, выходивших из театра. Если она замешкается, Сэм догонит ее и снова начнет изводить нотациями. Поэтому она ускорила шаг. След от дыхания летел следом холодным туманным шлейфом. Ей было так скверно, что не хотелось никого видеть и ни с кем разговаривать. Вуд шел за ней бесшумно, держась на безопасном расстоянии. На углу отеля Уилла остановилась и снова посмотрела назад. Вуд замер в тени витрины какой-то пекарни. Когда она пошла дальше, Вуд двинулся следом. При каждом шаге он неуклюже приволакивал ногу. Несчастный калека, у которого украли ловкость и щегольство, необходимые любому ведущему актеру. Но ничего. Скоро воровка, виновная в этом преступлении, будет поймана и получит по заслугам. Сквозь тонкую кожу перчатки он осторожно прикоснулся подушечками пальцев к согнутым в кольца подпиленным гвоздям, которые лежали в кармане. Тепло, свет, знакомые запахи пыльного бархата и пепельниц. Едва не шатаясь от усталости, Уилла прошла через холл к мраморной лестнице. Сонный портье с набриолининым завитком на лбу, похожим на вопросительный знак, нехотя встал со своего места. «Миссис Паркер», — сказал он, подняв палец, — «там какой-то джентльмен». Но ее юбка уже исчезла за первой лестничной площадкой. Каблуки звонко цокали по мраморным ступеням. «Вас ждет», — договорил портье в тишине. Вуд с уверенным видом прошел через холл, держа в руке ключ от своего номера в другом отеле, так, чтобы портье, наклонившийся над стойкой, его видел. Портье всмотрелся в него, пытаясь вспомнить, но не узнал. Может быть, этот гость поселился еще до начала его дежурства? Скорее всего. Он бы никогда не забыл мужчину с такой заметной хромотой. Портье перевернул книгу регистрации, чтобы как следует изучить страницу с витиеватыми подписями. За это время Вуд прошел к пустой лестнице, и когда его уже нельзя было видеть из холла, Начал перешагивать через две ступеньки, цепляясь за перила и подтягивая корпус вперед. Хромота не мешала ему, а наоборот, стала мотором, который толкал его вперед. Уилла повернула налево в освещенный коридор, нащупывая ключ. Подойдя к двери, она вставила ключ и с изумлением обнаружила, что он не поворачивается. Она толкнула дверь, и ее голубые глаза расширились от удивления. Дверь была не заперта. Он надел кастет на указательный, средний и безымянный палец правой руки в перчатке и повернул кольца так, чтобы подпиленные кончики гвоздей торчали наружу. Он помнил, что надо не бить, а силой хлестнуть кастетом, чтобы гвозди сполосовали ее лицо. Отойдя от лестничной площадки, он увидел ее у двери и быстро пошел по коридору. «Уилла?» – окликнул он ее. Уилла повернулась и увидела хромого мужчину, который шел к ней по лужицам света, падавшего от настенных газовых ламп с матовым стеклом, далеко расставленных друг от друга. Она узнала его, хотя он изменился. Располнел, а крупный пористый нос стал еще краснее. Он шел неуклюже, переваливаясь из стороны в сторону, как детская игрушка. Что-то явно было не так с одной его ногой. А потом она поняла. Новый никербокер. Кинжал из Макбета. Она сама тогда четко и установила дистанцию между ними. И вот теперь он охотится на нее, ведь эта хромота погубила его, как ведущего актера. Но что больше всего потрясло ее и заставило сжаться в комок ее ноющий желудок, так это его глаза, когда он бросился к ней с пугающей быстротой. Они были безжалостны. «Ну надо же!» – усмехнулся Вуд, останавливаясь. «Моя дорогая миссис Паркер! Моя дорогая Дездемона! Вы были в зале?» – он кивнул, облизывая губы. «Ты играла отвратительно, сама знаешь». «Только вот боюсь, это была твоя последняя главная роль. Когда я с тобой поквитаюсь, ты сможешь играть разве что на румяненных характерных старух. Ведьм!» От него пахло виски. Первым ее порывом было тут же убежать. Она всегда так поступала в сложных ситуациях. Но внушительная комплекция Вуда пугала ее, и она знала, что если двинется с места, он тут же набросится на нее. Она в отчаянии оглядела пустой коридор. «Ну уже давай!» – развеселился Вуд. Он поднял руку в желтой замшевой перчатке, и Уилла заметила на его пальцах странные кольца, как будто сделанные из гнутых гвоздей, повернутых остриями наружу. «Беги! Кричи! Только пока кто-нибудь проснется и подоспеет на помощь, я превращу твое милое личико в лохмотья! Вот именно это я и собираюсь сейчас сделать!» Его левая рука потянулась к ее горлу. «Очаровательная миссис Паркер!» «Правда, уже ненадолго». Уилла прижалась спиной к двери номера, та открылась, и девушка упала навзничь на пол темной комнаты, где висел стойкий запах запыленной мебели. Жалкая маленькая елочка, уже полностью побуревшая, осыпалась в углу иголками и мишурой, поблескивающей в длинной полоске света из коридора. Вуд взмахнул сжатый в кулак правой рукой с кастетом и занес ее над лицом Уиллы. Но тут неожиданно из темной ниши возле окна выскочил какой-то человек и бросился мимо нее к Вуду. Она только заметила краем глаза, как рядом промелькнул его пестрый плащ. «Разве такое возможно?» – спросила она себя. И крепкий запах давно погасшей сигары ответил ей. «Да, возможно». «Я слышал, как вы угрожали там, снаружи», – сказал он. «Чего вы хотите от этой молодой леди?» «Там какой-то джентльмен вас ждет». А ведь портье пытался ее предупредить. Наверное, уболтал или даже подкупил. Сказал что-то типа «Мы старые друзья, она не станет возражать». «Не суйся не в свое дело!» Рявкнул Вуд, хотя человек в лоскутном пончо с длинной нечесанной бородой, сквозь которую просвечивала покрытая коростой рана на щеке, уже теснил его в коридор и прижал спиной к стене. «Чарльз!» – крикнула из номера Уилла. «Это Клавдий Вуд!» Он изумленно оглянулся на нее. «Тот самый из Нью-Йорка?» Вуд вытаращил на него испуганные глаза. В один миг все изменилось. Ему отчаянно захотелось убежать. «Да, он!» С трудом поднимаясь на ноги, сказала Уилла. «Вот, как ты нашел меня и... Осторожно!» Сжатый кулак Вуда уже летел к лицу чужака, но бородач, хотя и выглядел измученным, оказался силен и проворен. Он уклонился от удара, схватил вытянутую руку Вуда и силой дернул ее вперед. Кулак ударился о косяк двери номера Уиллы. Острые края колец слегка прорезали кожу перчатки и взрезали пальцы, как сосиски. Хлынула кровь. Чарльз схватил Вуда за лацканы пальто, чуть отодвинул от себя, а потом хорошенько врезал ему разок. Вуд отскочил от стены, как мяч, и осел на пол. Ночной портье позвал двоих постовых из пешей полиции Сент-Луиса. Полицейские кричали на постояльцев, заполнивших коридор отеля, требовали тишины и не отвечали на вопросы. Один из полицейских, более молодой, надел на Вуда наручники и остался с ним, а со вторым Уилла разговаривала в своем номере. Бородатый мужчина назывался Чарльзом Мейном. Местного адреса у него пока не было, он только вечером прискакал с запада. «Вы ведь миссис Паркер?» – спросил полицейский. «Нам с женой очень понравилось, как вы играли Дездемону. Хорошо, что в Сент-Луисе теперь есть культура». Он был явно горд, что оказался в обществе знаменитости. После того, как Уилла рассказала о нападении и его причинах, а Чарльз выступил в роли свидетеля, полицейские больше не сомневались в виновности Вуда. А тот в коридоре то мямлил проклятие, то впадал в ярость, как капризный ребенок, чем еще больше убеждал полисмена в том, что молодая женщина и ее бородатый друг говорили правду. «Вам придется подписать свои показания под присягой, миссис Паркер», сообщил старший полисмен. «И вам тоже, сэр. Вы ведь сегодня уже никуда не пойдете?» спросил он Уиллу. «И завтра тоже дальше театра никуда», ответила девушка. «Пожалуйста, зайдите в полицейский участок, когда вам будет удобно. А пока мы возьмем вашего обидчика под стражу и запрем в камере». Вот так угроза Вуда закончилась ничем. Полицейские потащили его к лестнице, а Чарльз и Уилла остались в пыльной гостиной среди осыпавшихся бурых иголок и мишуры с рождественской елки. Уилла была так потрясена и так рада видеть Чарльза, что едва не разрыдалась. «О, Чарльз!» – только и смогла она сказать, бросаясь в его объятия. У нее остался виски после праздника, и она налила стаканчик Чарльзу, чтобы он согрелся. Себе тоже плеснула капельку. Виски слегка приглушил боль в желудке. Устроившись на кушетке, она попыталась разговорить Чарльза, с тревогой глядя на его измученное и какое-то странное лицо. «Где ты был все это время? Чем занимался?» «Тем, что доказала мне. Ты была права, а я ошибался. Не понимаю, что-то с сыном?» «С Гусом все в порядке. Правда, едва узнал меня. Я с ним пробыл в Ливенворте 3 дня, а потом поехал искать тебя». Он взял Уиллу за руку. «Я был в индейской территории. Вел разведку для Кастера. Мне обязательно нужно рассказать тебе все». Он говорил больше часа. За окном пошел дождь, косые струи разгоняли туман. Она подумала, что от Чарльза веет странным холодом. Холодом далеких равнин, долгой зимы, подчеркнутым каким-то отвратительным запахом, которого не мог замаскировать даже запах его вонючих сигар. Он нуждался в ванне и, безусловно, нуждался в ножницах, чтобы привести в порядок свою длинную косматую бороду. Виски немного согрел их. Чарльз прервал свой рассказ на том, когда Кастер и его солдаты увидели на холме индейцев после того, как захватили деревню. И вдруг сказал, что хочет заняться с ней любовью. Краснея она ответила согласием, но он заметил легкую заминку и нахмурился. Ей пришлось объяснить, что в последние дни она плохо себя чувствовала и недомогание еще не прошло. Он успокоил ее, сказав, что подождет, пока ей не станет лучше. Просто он очень замерз. Она повела его в спальню. Он разделся, пока она надевала фланелевую ночную рубашку. Уже в постели они обнялись, и он продолжил свой рассказ. «Я был неправ, когда гонялся за шаенами, пытаясь отменить одну смерть другой. Смотри, что я получил за это». Он приподнял с груди шнурок с тусклым металлическим крестиком. «Плата за убийство мальчишки лет 14 или 15. Разве это не прекрасное завершение?» Она провела ладонью по его изборожденному морщинами лбу. «Значит, ты ушел?» «Навсегда». «И куда?» «Я же говорил, чтобы вернуть сына. Вернуть тебя». «А потом?» «Уилла, я не знаю. Когда я перешел через Уошита в тот последний раз, я сказал себе, что для меня больше нигде нет места. И как его найти, я просто не представляю». «Я найду его для тебя». Она наклонилась к нему и нежно погладила его колючие щеки. «Для нас обоих, если ты позволишь. Можно?» «Я люблю тебя, Уилла. Я хочу быть с тобой и моим мальчиком. Это все, что я действительно хочу. Просто я не уверен. В его усталых глазах отразилось отчаянное сомнение. «Не уверен, что даже ты сможешь найти такое место. Не знаю, есть ли вообще где-нибудь на земле место, которое я смогу назвать своим».